Глава 23. Дарина. Несмотря на все заверения Котова, мол, не стоит переживать из-за знакомства с родителями и семьей, я все-таки переживала. Представила его как друга семьи. Отец разохался, узнав, что я бросила его ласточку на трассе совсем одну. Мол, оставлять ее было нельзя, надо было ждать приезда техники. Нашелся умник. «А что, надо было замерзнуть, пап? Дать себе замерзнуть?» «Как ты однажды едва не дал замерзнуть младшему брату?» Вырвалось у меня против воли. Физиономия отца вытянулась. Я с неудовольствием поняла, что свидетелем семейной сцены снова стал Котов. Похоже, рядом с ним я только и делаю, что попадаю в просак. Но промолчать я не смогла. Вспомнила о прошлом. Тогда я, замученная постоянными пьянками родни, ютилась на узком диванчике в квартире подруги, пока она трахалась под звуки телека со своим парнем за стенкой. Я знала, что пока мама уехала в село на похороны бабушки, отец забухал в одиночку. Просто устала и больше не могла находиться в доме. Сбежала к подруге. И, наверное, случилась бы беда, если бы не беспардонный парень подруги, который, натрахавшись, предложил снова посидеть за столом, выпить, а потом начал оказывать мне знаки внимания, липнуть почти открыто. Я поругалась с подругой тогда. Такая странная женская логика. Клеился ко мне ее парень, но виноватой была я, потому что глазки строила, по мнению подруги. Психанула. Пришлось вернуться домой. Заметила, что дверь в сарай приоткрыта. Родители всегда использовали этот сарай под хозяйственные нужды. Хранили там всякое. Что-то толкнуло меня зайти и посмотреть. Как оказалось, не зря. Внутри трясся от холода младший брат. Босиком, голый, в одних мокрых трусиках. «Ты что здесь делаешь?» «Папа выгнал». Когда отец бухал в одиночку, мог взбеситься из-за любой мелочи. Все прятались по углам зашуганные. Наверное, те братья и сестры, что были постарше, не решились пикнуть против взбрендившего родителя. «Иди ко мне. Вот так». Я стянула с себя пуховик, замотала в него братика, понесла в дом. Заперто. Открыла своим ключом. Толкнула дверь. Все равно заперто. Обошла дом кругом. В кухне горел свет. Батяня дрых за столом в окружении бутылок. Пришлось разбить окно на кухне, чтобы залезть в дом. Папаша даже не проснулся. Продолжал дрыхнуть. Долго отогревала братика. Но он все равно свалился с двусторонним воспалением легких. Едва выкарабкался. Пьяная свинья тоже слегла с воспалением легких. Почему мне его ни капли не было жаль? После этого случая родители едва не лишили родительских прав. Я наябедничала участковому. Для него, в принципе, было не новостью, что Беляковы пьют. Но мне повезло пожаловаться участковому в присутствии начальства. Я наврала, будто нас били по-страшному. Батя мог поднять руку, но до синяков не колотил. Я же наврала, мол, он лупит всех нас. Нагрянули менты, органы опеки, тряхнули семью, грозили забрать всех детей в детский дом. Ох, черт, я своей кляузой едва не отправила нас в приют. Но родители выкрутились, попросили время на исправление, устроились на работу, больше не пили. Не знаю, моя ли это заслуга или нет, но я считала это самой важной победой. И хорошо запомнила, какое впечатление на родителей произвела эта встряска, запугивание, присутствие людей в форме. Сейчас брат живет далеко, в теплом регионе, у моря. Держит небольшой антибар с живой музыкой. Там всегда собираются небольшие компании. Порезаться в настолке, выпить и поболтать. Была там пару раз проездом. Мне очень понравилась ламповая атмосфера и то, как смешивают крутые безалкогольные коктейли. С семьей брат не видится. Сбежал из дома сразу же, едва ему стукнуло 18. Мы с ним оба отщепенцы, которым было тесно в этом тусклом городишке и совсем невыносимо в семье. «Если ты про Славку, то...» «Про Славку! И твоя колымага не на ходу. Когда ты ее отгонял на техосмотр? Состояние паршивое. Что еще в этом доме паршиво устроено? В моем доме!» — напомнила я ему. На звук наших разговоров появилась средняя сестра. Посмотрела на меня с укором. «Папа, идите спать, уже поздно!» Отвела отца, потом обратилась ко мне, утянув в коридор. «Ну что ты его постоянно попрекаешь? Родители давно не пьют. а ты все носом их в это тыкаешь. Надо уметь прощать, забывать обиды. И хватит нас носом тыкать, что мы в твоем доме живем. Или что? Ты вон, сама-то укатила, едва школу закончила. Носа сюда годами не показывала. Мы все сами. По пальцам пересчитать можно, сколько раз ты приезжала. Мужа твоего мы только по фото и видели. Бросила. Купила нам дом, и хорошо. Но могла бы еще чего-нибудь купить. Только не приезжать с видом, будто мы все тебе должны. Котов невозмутимо бренчал чайной ложкой в чашке с видом, будто не слышал, как я в полголоса ругалась с сестрой в соседней комнате. Я чуть не задохнулась возмущением. «Вот как? А кто тебе деньги постоянно высылает? На чьи деньги вы с семьей ежегодно в Турции теперь отдыхаете? Сама-то, небось, и в Дубай несколько раз в год летаешь?» Усмехнулась. «На что училась, Юля? На что училась, там и пригодилась. Ты тоже могла пойти учиться. Черт, я же и за твою учебу часть оплаты вносила. Пусть в колледже, но все же. Ты дважды бросала. Мое счастье в детях. Тебе, бездетной, этого не понять. И родители нас тоже всегда любили. Как могли», — добавила с обидой. «Сейчас с внуками нянчатся. Лучших бабушку и деда не найти. Пусть так, но...» «Дарина, у меня закончился чай. Не могла бы подлить?» Послышался голос Котова. Я кивнула, отошла от сестры. Лицо пылало после ссоры. Почему всегда так сложно выдержать натиск претензий родни? Аргументы у них вялые, но ссоры между близкими — это не поле боя в зале суда. В ссорах проигрывают все стороны. «У тебя получается хороший чай. Горячий, сладкий в меру», — похвалил Котов. «Чем ругаться с сестрой? Лучше составь им мне компанию и расскажи несколько смешных случаев из детства. У тебя же они есть, правда? У всех есть». «Я плохой семьянин, увы». «Не хуже меня, готов поспорить. Спорим?» — протянул ладонь. «Спорим». «На поцелуй», — шевельнул губами. «Боже, я точно продую», — пронеслось в голове. «Пролечу с выигрышем, как фанера над Парижем. Надо будет целовать этого нахала». Губы заколола только от мыслей о поцелуях. Меня точно несло не в ту сторону. Но зачем-то я потрясла его ладонь. «Выкладывай», — потребовала я, зная, что проиграю, и... сделаю это с огромным удовольствием.